Я надеялась, что она мудро распорядится своими необыкновенными способностями. В ту пору даже ее собственный отец не знал, насколько она необычна. От нее зависела не только жизнь Лондена. От нее зависела вся жизнь вообще, от простейших организмов до сложнейших форм. Из бумаг, найденных в ходе следствия по делу бывшего типа агента, но не тот. Утром я первым делом отвела Пиквик в парк. Может быть, уместнее сказать, что это она отвела меня, ведь ей не терпелось порезвиться на свободе. Я сидела на скамеечке, а она жеманно заигрывала с другими дронтами. Рядом со мной села сердитая старушка, которая оказалась миссис Хворостайн, моей соседкой снизу. Она сказала, чтобы я больше так не шумела, и тут же, не переводя дыхания, дала мне несколько советов о том, как незаметно выводить и вводить домашних животных в дом. По дороге домой я взяла номер совы и только-только стала переходить дорогу перед домом, как возле меня остановилась патрульная машина, и водитель опустил стекло. Это был агент Кол Стокер из типа 17, отдела истребления вампиров и оборотней, или сосунков и кусак, как они сами предпочитали себя называть. Я однажды помогла ему в переделке с вампиром. Разбираться с нежитью не особо забавно, но Кол мне нравился. «Привет, четверг. Говорят, ты натянула нос скользому». «Добрые вести не лежат на месте, не так ли?» Но последнее слово осталось за ним. Меня временно отстранили от работы. Он заглушил мотор и немного подумал. «Если тебя вышвырнут окончательно и бесповоротно, могу предложить договорную работу за наличные в сосунках и кусаках. Минимальные требования к поступающим. Любой псих готовый со мной работать». Я вздохнула. «Прости, Кол, не могу я. Не сейчас. У меня с мужем беда». «Так ты замужем? Когда это ты успела?» «То-то и оно», — сказала я, показав ему безымянный палец без кольца. «Кто-то устранил моего мужа». Кол шлепнул ладонью по рулю. «Ублюдки!» «Мне очень жаль. Но знаешь, это еще не конец света». Несколько лет назад устранили моего дядю, Барта. Правда, устранители напортачили и оставили моей тете кое-какие воспоминания о нем. Она подала апелляцию, и через год его снова восстановили. Понимаешь, после того, как его убрали, я ведь и забыл, что у меня есть дядя. А когда он вернулся, забыл, что его некоторое время не существовало. Могу только на тетины слова полагаться. Это тебе что-нибудь говорит? 24 часа назад я бы сказала, что это чушь собачья. Теперь же... Пиквик, прекрати! Для меня все ясно, как день. Протянул Кол. Ты вернешь его, не волнуйся. Слушай, вот если бы они загнали в какое-нибудь отклонение времени всех этих вампиров и оборотней, тогда бы я пошел работать... «Сомалент, ТМ или еще куда-нибудь». Я облокотилась на его машину. Типа сплетни — хорошее средство отвлечься. «У тебя еще нет нового напарника?» — спросила я. «Чтоб кто пошел в этом дерьме рыться? Шутишь!» «Но все же есть хорошие новости. Посмотри-ка!» Он достал фото из нагрудного кармана. Фотография запечатлела его самого рядом с хрупкой блондиночкой, едва достававшей ему до локтя. «Ее зовут Синди», — любовно протянул он. «Красотка и умница!» «Ну, всех благ! А как она относится к вампирам там, к оборотням всяким?» «О, тут все в порядке! Ну, или будет, когда я ей расскажу». Он помрачнел. «Ой, мать! Как же я ей расскажу, что загоняю заостренные колья в нежить и охочусь за оборотнями точно пес какой!» Он замолчал и вздохнул, а затем с надеждой в голосе спросил: «Ты ведь женщина, да?» «Вроде бы». «Ага, может, ты придумаешь мне, ну, не знаю, какую-нибудь стратегию. Мне очень не хочется терять и ее тоже».